Глава 5. «И все-таки я не понимаю, какая муха укусила Кира», — пожаловалась Варенька, когда мы расположились в кабинете. Я пожала плечами. Стоит ли пытаться читать чужие мысли, когда можно судить о человеке по его поступкам? Хотя и с поступками, поди разбери. То несется, без штанов и с пистолетом, спасать дом от неведомого злодея, а потом сутками корпит над документами. Да, для собственного расследования. Но он не поленился и для меня сделать выписку. То цепляется по поводу и без, обвиняя в нарушении обещаний. Данных, точнее, не данных, между прочим, не ему. «Так и я о чем?» — не сдавалась графиня. «Ведет себя, как цепной пес. Ладно бы только меня воспитывал. Так он и тобой пытается». Варенька ахнула, широко распахнув глаза. «Глаша! Он же ревнует!» Я застонала и, не выдержав, ритмично постучала лбом о стол. «Глашенька, что с тобой?» — встревожилась девушка. «Тебе плохо?» «Мне замечательно. А вот тебе бы стоило бы перестать витать в романтических облаках. Этот сухарь ни на какие эмоции, кроме «надо» и «должен», не способен. И от других требует того же. Впрочем, чего я хочу от 15-летней девушки, не видевшей ничего, кроме родительского дома и романов? «Что-то не похоже», — Варенька извлекла из складок одежды надушенный платочек. Встряхнула его. Ткань расправилась и тут же повисла мокрыми складками. «Дай-ка сюда. У тебя теперь все лицо в чернилах». Я подчинилась, не желая видеть, во что моя несдержанность превратила черновик письма к князю Северскому. Впрочем, все равно переписывать набело. «Вот, так куда лучше». Графиня грустно оглядела испачканный в чернилах платочек. «Жаль, у меня нет благословения. Говорят, тогда бы он сам очистился. Давай пока замочу». Я сунула платочек в чашку из сервиза, почему-то стоявшего в книжном шкафу. Варенька создала в нее воды. Но зря я надеялась, что, отвлекшись на повседневные мелочи, она забудет о романтических бреднях. «Посуди сама. Стоило появиться Сергею, господину Нелидову. И Кир стал за мной хвостом ходить. Это понятно. Он все же мой старший родственник и должен оберегать от неподходящих...» Она вздохнула. «Но как только ты наняла управляющего, все внимание обратил на тебя». Я пожала плечами, не желая продолжать тему. Варенька снова вздохнула. «Как жаль, что благородные молодые люди становятся... прислугой». «Не понимаю», — покачала головой я. «Твой кузен тоже служит. Но, насколько я могу судить, это, наоборот, возвышает его в глазах общества». Она всплеснула руками. «Ну ты сравнила. Кир служит государыне. Его избрали дворяне уезда, доверив надзор за порядком. Жалование — лишь дополнительное вознаграждение его усилий. А господин Нелидов...» Она понизила голос, будто говорила о чем-то неприличном. «Пошел к тебе в услужение за деньги. Все равно, что графу стать сидельцем в купеческой лавке». «Графу иной раз приходится и гувернером становиться», — припомнила я рассказ Стрельцова о своем воспитателе. «И что ж в этом хорошего?» «Лучше, чем голодать. Маменька всегда говорила, что честная бедность лучше унижения», — не унималась Варенька. «И лучше, чем допустить, чтобы из-за твоей гордыни голодали твои близкие?» Она кивнула. «Да, у него на руках мать и сестра. И с другой стороны, это так благородно — пожертвовать собой ради тех, кто дорог. Глаша, а он тебе нравится?» Опять. Если ты о Нелидове, то он производит впечатление отлично образованного и хорошо воспитанного молодого человека. Надеюсь, что его теоретические знания хорошо покажут себя и на практике. Ах, я не о том. Ну, ты понимаешь, как мужчина. Я вздохнула. Помедлила, выбирая выражение поприличней. Единственный контекст, в котором я сейчас способна рассуждать о мужчинах, какой работе бы их припахать? «Припахать?» — вздернула бровки Варенька. «Ты же не хочешь заставить Сергея ходить за плугом? Это было бы чересчур». «Хватит, правда». Я начала терять терпение. Так себе у меня оказалось терпение в этом теле. «Я понимаю твое желание поговорить о молодом человеке, который тебе нравится. Но...» «И вовсе он мне не нравится. Мое сердце навсегда отдано Лешеньке». «Тем более. Давай все же займемся письмами». Я взяла перо и, не удержавшись, потерла руку. Мышцы сводила. Вроде бы после той кучи писанины, к которой я привыкла на работе. Впрочем, это я привыкла, а не прежняя Глаша. Да и перо, не шариковая ручка. Все равно, что голым стержнем писать. Варенька надула губки, склонилась над бумагой, но долго не выдержала. «И все равно ты нравишься Киру. Тогда ему лучше бы поискать другие способы выразить свою симпатию», — отрезала я. До графини все же дошло, и она наконец-то занялась делом. Какое-то время тишину нарушал только скрип перьев. Когда Стеша постучала в дверь, зовя на ужин, у меня ныли спина и рука. Но письма к соседям лежали на столе аккуратной стопкой. Прямо с утра можно будет послать мальчишку на почту и отправить их. Мужчины то ли нашли общий язык, то ли заключили временное перемирие, потому что за ужином они болтали довольно дружелюбно. Пока все внимание, как всегда, не перетянуло на себя Марья Алексеевна с ее байками о бурной молодости. Оставив девочек прибираться, я с помощью Герасима сняла с огня воск и укутала его ветошью, предназначенной генеральшей на выброс. Шерстяная моль воску не повредит, а чем медленнее он будет остывать, тем больше грязи успеет осесть вниз. Хотя все равно придется для очистки перетапливать повторно. Разобравшись с этим, я вернулась в кабинет. Общество на сегодня оказалось чересчур. Открыла сундучок-сейф, скромно стоявший в углу. Поверх бумаг лежала бутылка с жидкостью, по цвету похожей на коньяк. Но к древесно-дубовым ноткам добавлялся явный аромат карамели и ванили. Ром? Я с сомнением покрутила бутылку. Полкан, пробравшийся за мной в кабинет, поднял голову слаб и тявкнул, будто разрешая. Что ж, поверю. Я плеснула немного в чашку от сервиза. Кажется, становилось понятно его истинное предназначение. От желудка растеклось тепло. Помедлив, я все же сунула бутылку в шкаф за чайник. А то выхлещу все и начну орать 15 человек на сундук мертвеца. Вынула из сундучка пачку тетрадей, развернула первую. Дневник. Раскрыли. Амшаник. Амшаник? Не помню, чтобы я видела на пасеке что-то подобное. Впрочем, может, плохо смотрела. Все мое внимание было сосредоточено на пчелах. Если он похож на обычный деревенский погреб, поросший травой холм с дверцей, да на краю луга, я могла просто его не заметить. В любом случае, к тому времени, как он мне понадобится, может и сам найтись. Из 4 дюжин отправленных на зимовку семей жива лишь дюжина. Объявил мужикам, что плачу 5 змеек за каждый указанный рой. Однако едва ли в этом году удастся восполнить пасеку. Не стану падать духом, видимо, такова воля Господня. И я не стану падать духом. у меня есть с чего начинать, и это уже немало. Кстати, после пересадки пчел опустевшую колоду можно будет разделить на несколько частей и использовать как приманку для роев. Ее стенки уже пропитаны прополисом и воском, и запах получится самый подходящий. Я подтянула к себе чистую тетрадь. Пора заводить ежедневник. От бесконечных «надо» и «хорошо бы» уже сейчас начинала болеть голова, и хотелось опустошить бутылку, чтобы не думать. Знаток пчел может составить себе такой чистый доход, какового с большим трудом и издержками никакая другая отрасль хозяйства доставить не может. Если бы не пчелки, не знаю, как бы я справлялся со всеми Наташиными прихотями. Еще и Павлуша. Говорят, карьера гвардейского офицера весьма почетна и со временем станет прибыльно. Но покамест вижу одни расходы. Люди как пчелы. Одни добрые и тихонравные. Другие — злые и вороватые. Третьи — плохие и глупые. К печали моей. Дочь, что составит счастье какого-то чужого молодца, принадлежит к первой породе. А сын, который должен бы стать мне надеждой и опорой в старости, кажется, к третьей. Стрельцов называл Павла своим другом. Интересно, отец ли судил неверно? Или исправник, настолько же неразборчив в выборе друзей, как и невест? Павлуша опять проигрался. Вспоминаю юность свою. И стыжусь, сколько горя принес я бедным родителям моим. Жаль не упасть сейчас перед ними на колено, не попросить прощения. Даст Бог, и Павлуша образумится. Доживу ли я до того дня? Глаза защипало. Иногда лучше не знать, что будет потом. А может, правы были оба, и отец, и Стрельцов. Может, случившееся с семьей изменило и Павла. Отослал Павлуше 3000. Пришлось занять у Медведева в счет будущего медосбора. Вернул 2000 вдове Северской. Занял 5000 у Кошкина. Я ругнулась, подтянула к себе еще один лист. Разделив его пополам, разметила дебет с кредитом и начала записывать. Наташенька плачет третий день. Заложил участок леса у Медвежьего оврага. Кабы не пчелиный мор, может, и выкрутились бы. Лист начал заполняться цифрами. Похоже, тетка не обманывала, когда говорила, что от родителей Глаше остались едва ли подъемные долги. А потом два эффективных менеджера сделали все, чтобы добить имение. Уж не собирался ли Савелий перекупить его за бесценок, а то и вовсе жениться на Глаше и получить его даром? Тогда сговор с умным и хватким купцом ему был вовсе не на руку. Беда пришла, откуда не ждали. Глашенька сбежала из дома. Оставила записку, что собирается венчаться с Заборовским. Вот, значит, как звали того гусара, что до сих пор оставался для меня безымянным. Наташа слегла. Только и твердит, что дочь нас опозорила, и теперь не показаться в свете. И правда, что скажут соседи? Кулак сжался будто сам по себе. Треск бумаги заставил опомниться. Я разгладила надорванный лист, снова углубившись в строчки. Думал всю ночь. Может, зря я возвожу напраслину на Заборовского. Глашенька — красавица, скромница, и хозяйкой будет чудной. Не мудрено потерять голову. Да только если признавать этот брак, нужно передавать приданое по росписи. А приданое — это все. Заложено. Чем бы выкупить? написал ему, ничего не скрывая, как на духу. Если я в нем ошибаюсь, готов искренне повиниться. Если же нет, не в первый раз супруги разъезжаются, поняв, что брак не оправдывает их ожиданий. Читать дальше, зная, чем все закончится, было невыносимо. Не читать невозможно. Глашенька вернулась. Никого не узнает. Глаза пустые. Только и твердит. Все неправда. Во сне кричит. Просит прощения. Сердце разрывается. Я захлопнула тетрадь. Пыль полетела в лицо. Стерла рукавом и ее, и навернувшиеся слезы. Это не моя история. Но почему же так больно, будто случилось со мной? Я сунулась в шкаф за бутылкой, отхлебнула прямо из горла, закашлялась. Нет, я не та бедная девочка, которая не смогла пережить чужую подлость. Я взрослая женщина, и я справлюсь. И с подмоченной репутацией, и с соседями, и с долгами. А сколько их вообще? Сколько из них до сих пор висит на имении? И сколько процентов накопилось за эти годы? Почему? Ну почему здесь никто не делает расписок в двух экземплярах? Может, кроме дневников, в сундуке найдется хоть что-то о финансах? Я сама никогда не была идеальной хозяйкой, планирующей бюджет заранее. Положа руку на сердце, было бы там что планировать. Но здесь... Я вытащила из сундука все тетради. Вот она, домовая книга. Хоть бы отец Глаши был достаточно аккуратен, если не в ведении хозяйства, то с записью долгов. Свеча догорала, когда я подвела черту под своими записями. Пересчитала еще раз, не желая верить себе. 20 000 отрубов. На момент гибели Глашиного отца долги имения составляли 20 000 отрубов. Я все же не выдержала. Ткнулась лицом в сложенные на столе руки и разревелась. Слезы никак не хотели останавливаться. И я плакала и плакала, пока не уснула. Кто-то подхватил меня на руки. «Что с ней?» — ахнул голос Вареньки. «Умаялась, бедняга. А это, кажется, генеральша». Я попыталась открыть глаза, но лица коснулось теплое дыхание. «Тш-ш, спи. Все будет хорошо». В сильных руках было так спокойно и уютно, что я едва не всхлипнула, когда они выпустили меня. «Я помогу Глаше раздеться, Кир. Ступай!» Чувствовать себя ребенком, с которого стаскивают одежду, было жутко неудобно. Но проснуться не получалось. Вроде и выпила совсем немного, а глаза не открывались. Слишком много дел, слишком много эмоций. Разум, похоже, просто решил на время. «Какая ж ты все-таки худенькая, Глашенька! Надо непременно тебя откормить!» «Главное, чтобы не на убой!» — буркнула я и заснула окончательно. Разбудил меня лай полкана. Открыв один глаз, я обнаружила полную темноту. Кто-то не поленился закрыть шторы как следует, и через них не пробивалось ни лучика света. Я застонала, натягивая на голову одеяло. Полкан вцепился в него зубами, потащил на себя. «Дадут мне выспаться в этой жизни или нет?» — ругнулась я. «Вариант в гробу не рассматривается. Хотя еще пару ночей в том же духе, и я залезу спать на чердак в гроб с перископом, закрою крышкой, чтобы точно никто не вытащил». Полкан облаял меня и, видимо, поняв, что этак каши не сваришь, выскочил из комнаты, продолжая шуметь. Из-за незакрывшейся до конца двери донесся сперва голос Вареньки, а потом и Стрельцова. Я выругалась и потянулась за платьем, Повторять недавнюю беготню в одной ночнушке не хотелось. Надеюсь, и Стрельцов сделал выводы и натянет штаны. При воспоминании о нечаянных объятиях и его реакции кровь бросилась в лицо. Пальцы запутались в крючках. И, ругнувшись, в который уже раз, я повязала поверх платья шаль крест-накрест, закрывая застежку. Полкан не унимался. Теперь его лай доносился с первого этажа. Короткий, отрывистый, тревожный. «Что случилось?» — спросила Варенька, когда я вышла в их комнату. «Не знаю, но иду узнавать. Позаботься о Марье Алексеевне. В ее возрасте ни к чему волнение». Генеральша сдавленно фыркнула, скрывая смех. «Разумеется, хитрость моя была шита белыми нитками. Эта дама еще нас всех переживет». Но Варенька прощебетала. «Конечно. Марья Алексеевна, вы только не беспокойтесь. Принести вам чаю?» Что ответила Марья Алексеевна, я уже не слушала, стучась в соседнюю комнату. Стрельцов сам распахнул двери со своей стороны. Штаны он натянул, как и сапоги. Но не больше. Огонек над ладонью делал черты лица резче, суровее. «Глафира Андреевна, возвращайтесь в свою комнату, я разберусь». Я только мотнула головой. Пререкаться не было ни желания, ни времени. Обогнув Стрельцова, поспешила вниз, где уже стучали двери и переговаривались мужские голоса. Похоже, полкан в самом деле перебудил весь дом. Внизу меня уже встречал Герасим, босой, но в остальном одетый. И Гришин, в наспех накинутом сюртуке поверх рубахи, которую он не успел заправить в штаны. Раскрылась дверь флигеля. Нелидов, увидев меня, коротко извинился и скрылся за дверью, чтобы через полмига вернуться в коридор. Что изменилось в его туалете, я не видела. Уже неслась за полканом сквозь кухню к черным синям. Двор в свете луны выглядел как на открытке с ночным деревенским пейзажем. Покой и благодать. Фыркнула лошадь, переступив с ноги на ногу. «Ну и какого рожна тебе не спится?» — поинтересовалась я. Полкан залаял еще яростней, так что мне сразу расхотелось ворчать. И помчался в сторону парка. Я за ним. Когда ветви закрыли луну, пришлось замедлить шаг. За спиной вспыхнул огонек, освещая передо мной дорогу. Стрельцов подхватил меня за локоть. «Позвольте, Глафира Андреевна». Он опередил меня на полшага, и когда выпустил локоть, почему-то сразу стало холодно. Я зябко поежилась. За деревьями заревело. Я подпрыгнула и вцепилась в ладонь Стрельцова, прежде чем сообразила, что делаю. Его рука сжала мою, успокаивая. «Шли бы вы домой. Нас четверо мужчин, и мы разберемся». Я мотнула головой. Заставила себя выпустить его руку и прибавила шагу. Впрочем, он все равно шел впереди. И когда он остановился, как вкопанный, погасив огонек, я едва не врезалась в его спину. Сдвинулась, выглядывая. И застыла. Над опрокинутой колодой стоял медведь. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? Закрутилась в голове. Вот только в метрах пяти от меня оказался не смешной уволень из мультиков. Гора мышц, покрытая шерстью. А на лапе, которую он прихлопнул пчелу на носу, когти были, длиной с человеческий палец. «Глаша, немедленно домой!» — приказал Стрельцов. Я отступила на шаг, неосознанно подчиняясь. Но тут полкан наскочил на медведя, норовя вцепиться в бок. Зверь, рыкнув, отмахнулся. Я вскрикнула. Показалось, что когти сейчас развалят пса надвое. Однако полкан увернулся, зарычав не хуже медведя. Снова кинулся на хищника. Сама не понимая, что делаю, я дернулась к ним. Чьи-то руки обхватили меня, прижимая к твердому телу. Запах свежий и терпкий. На миг успокоил. Стрельцов задвинул меня за спину, и одновременно откуда-то вылетел сгусток света, рассыпался искрами перед самым носом медведя. Хищник подпрыгнул и помчался к нам. Куда только подевалась его неуклюжесть. Хищник несся стремительно и целеустремленно. Хватило пары заполошных ударов сердца, чтобы он оказался совсем рядом. Кажется, я закричала. С поднятой руки Стрельцова слетел ослепительно яркий шарик, не крупнее ореха. Медведь взревел. Запахло паленым. Медведь продолжал бежать. Стрельцов не сдвинулся ни на волос. Только вскинул перед собой руки, словно выставляя щит. И, наткнувшись на эту невидимую преграду, медведь сполз по ней бесформенным комом шерсти, сложился у ног человека. Я села в траву. Колени просто подогнулись. «Глаша?» Стрельцов обнял меня, приподнимая, затормошил. «Глаша, вы...» «Все хорошо», — выдохнула я. Напугалась до полусмерти. Нюхательные соли... В его голосе появилась неуверенность, и я едва не рассмеялась. Настолько нелепо и неожиданно это было после того, как он не отступил перед огромным разъяренным зверем. Полкан сунулся под его руку. Я обняла его, зарылась носом в теплую шерсть, безуспешно пытаясь унять дрожь, колотившую тело. «Куда ж ты полез, бестолыч? Сожрали бы тебя, не поморщившись!» Полкан вывернулся из моих объятий и начал вылизывать мне лицо, улыбаясь во всю пасть.